Ольга Апреликова. Город звериного стиля. Читает Стас Кон. Предисловие. Я обращаюсь к тебе, дорогой читатель. Хотя эта книга и написана в жанре фолк-хоррора или мистического фэнтези, она не совсем сказка. Даже совсем не сказка, скажу прямо. Она про Урал. Край сам по себе волшебный, где лучший реалист – Бажов. Она в значительной мере про геологов, волшебников своей науки. И, насколько это возможно для художественного произведения, совершенно точна и реалистична в отношении спелеологии, карстологии и геологии. Но в то же время она про то, что наш мир по-северному многослоен. Что мы обитаем в суровом Мидгарде, под которым в недрах Хельхейма спят чудовища и сокровища и древние боги Манси. Однако над нами Асгард, где живет любовь, дарящая всему надежду на лучшее. Она про людей, про чудовищ и ангелов внутри нас. И про Урал. Юрий Долотов. Геолог и спелеолог. Российский союз спелеологов.